Лемер лишь плечами пожал и глубокомысленно заявил, что жизнь полосатая, а в деревушках к театральным действам не привыкли. В Эпинале, мол, будет много лучше. В Эпиналь мы прибыли в день Успения и Вознесения Девы Марии. С самого утра город радостно бурлил. Этого мы и ожидали. После крестного хода и мессы горожане разбредутся по улицам, рассядутся по пивным, где уже вовсю славили Богоматерь. Пьесам «Ле Мерле» здесь не место. В Эпинале народ набожный, а вот плесунья на канате и жонглеры, наверное, понравятся. У главного входа церкви я увидела флейтиста, тамбуриниста, шута в колпаке с бубенцами и палкой в руке, и, как ни поразительно, чумного доктора с намелованным лицом в развивающейся черной мантии. Других странностей я не заметила. Верно, еще одну труппу сюда занесло. Небось, выручкой придется делиться, с тревогой подумала я, но тотчас выбросила это из головы. Предупреждений-то было достаточно. Как же я не обратила на них внимания? Доктор в птичьем костюме, взволнованный, если не испуганный, ропот нам вслед, косой взгляд крестьянки в ответ на мою улыбку, знаки рогатки на каждом шагу. Лемерль первым почуял неладное. Как не встревожил меня вызывающий взгляд, которым он окинул толпу, как не озадачила его фальшивая улыбка. По праздникам мы отправляем к горожанам карликов раздавать сласти и приглашение на наше действо, но сегодня Лемерль велел им никуда не отлучаться. Леборн лишь изредка плевался огнем с задка моей повозки, превращая ее в комету, а Като тонким голоском выкрикивал: «Лицедеи, спешите видеть лицедеев, спешите видеть небесную плесунью!» Сейчас мне понятно, что горожан занимало совсем иное. С минуты на минуту должен был появиться крестный ход, и у церкви уже собралась огромная толпа. По обеим сторонам главной улицы выстроились люди, кто с иконами, кто со свечами, кто с цветами, кто с флагами. На мосту процессию ожидали жители приречья. Торговцев тоже хватало. И с пирогами, и с мясом, и с пивом, и с фруктами. Воздух пропитался запахом горящих свечей и пота, жареного мяса, пыли, ладана, лука, мусора и лошадей. Шум становился невыносимым. Первыми стояли дети и калеки, но народу было слишком много. Толпа теснила наши повозки, одни с любопытством разглядывали яркие надписи и флажки, другие просили освободить дорогу. Я словно в туман погрузилась. Вопли торговцев, солнце пек, резкие запахи. Разве такое стерпишь? Попробовала свернуть в переулок, надеясь, что там поспокойнее, но ничего не вышло. Под напором верующих наши повозки оказались у церкви как раз в момент появления крестного хода. Застряв среди толпы, я с любопытством наблюдала, как из-за парадных дверей церкви выносят огромную платформу со статуей Богоматери. Несли платформу человек 50, и еще столько же шагали с флангов, уперев длинные, поддерживающие шесты в плечи. Тяжелая платформа раскачивалась, выплывая из-за двери. Каждый шаг носильщиков в капюшонах сопровождался вздохом, словно ноша была не в потяг. Богоматерь стояла на постаменте, украшенном белыми и синими цветами. Ее вышитое одеяние сверкало на солнце, руки лоснились от масла и меда. Перед платформой шагал священник с кадильницей, за ним дюжина иноков со свечами, нараспев читающих «Аве Мария» под завывание гобоя. Долго слушать пение не довелось. Едва только вынесли статую, толпа застонала. Верующие, тесня нас, рванули вперед. «Мизерикорд!» — заголосили со всех сторон. Вонь масла, потных тел, копоти смешивались с дымом из серебряной кадильницы, чесночным запахом, святым прахом, и не давало дышать. «Помилуй, помилуй нас, грешных!» Я забралась на облучок и глянула поверх голов собравшихся. Стало не по себе. Религиозных фанатиков я и раньше встречала, но эти казались много фанатичнее и исступленнее. Уже не впервые я непроизвольно схватилась за округлившийся живот, не пора ли покончить с кочевой жизнью, пока она совсем не опостылила. 23-й год пошел, уже не девочка. Черный доктор махнул плащом, отделил себя от толпы, расчистил проход. С каждым его шагом собравшиеся выли все громче, иные падали ниц. «Помилуй нас, грешных!» Мы оказались слишком близко к процессии. Бежать некуда. Я натянула поводья. Мой конь испуганно переступал с ноги на ногу среди напиравшей толпы, которая грозила опрокинуть повозку. Мимо медленно проплыла Богоматерь, накренившись, точно груженая баржа. А многие носильщики брели босые, словно кающиеся грешники, хотя в праздник Девы Марии так не принято. Подобно носильщикам, монахи были в капюшонах, но вот один из братьев спустил капюшон на затылок, и я увидела его лицо, багровое не то от пьянства, не то от натуги. Моя повозка не двигалась. Платформа со статуей, покачиваясь, проплыла мимо. Я так и стояла на облучке, и, на миг поравнявшись с Богоматерью, разглядела пыль, за долгие годы скопившуюся в завитках золоченого венца, потертость на розовой щеке, паучка в уголке голубого глаза. Видимо, и лишь мне паучок полз по скуле Девы Марии. Процессия двинулась дальше, за платформой бушевало полное безумие. Люди падали на колени, увлекая за собой идущих рядом. Свободные места тотчас занимали другие, наступали упавшим на головы, заглушая вопли: «Помилуй нас, грешных!» Слева от меня женщина навзничь упала в толпу и закатила глаза. На мгновение она безвольным изваянием взмыла вверх на поднятых руках, а потом рухнула на землю. Верующие двинулись дальше. «Эй!» — закричала я. «Там человек упал!» Беснующаяся внизу толпа взирала на меня с непониманием. Слов моих никто не слышал.